Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из областного личного агентства по возврату долгов. Меня зовут Каспаров Денис Максимович, я специалист финансового контроля. Уведомляю о записи разговора. Могу поговорить с Дарьей Сергеевной? Говорите. В целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, дату рождения. Нет. Смущает вопрос вас этот? Смущает то, что вы звоните с мобильного номера телефона. Ну, интересно. Не смущало, в принципе, создавать повод для того, чтобы вам коллекторы звонили. Сейчас почему-то стесняться начали. Дарья Сергеевна, ваши данные есть у нас? Логично. Ваши данные есть у нас? Лишь необходимо убедиться в том, что вы это вы. Вы прекрасно понимаете, о чем мяч пойдет и кто вам звонит. Ну, номера телефонов здесь вообще значения не имеют. И что меня это обязывает распространять свои персональные данные? А вы считаете, что вы их именно распространяете? Да. Может быть, вы вспомните, что давали согласие на обработку и передачу персональных данных? Вам я не давала никакого согласия. Тем не менее, у нас теперь информация о вас. Она поступила нам вполне законно, и всю информацию сейчас вам предоставлю. Но и тем не менее, я своему кредитору отправляла отказ от взаимодействия. И если вы говорите, что вы обладаете всей информацией, с какого перепугу вы мне тогда звоните? Ну вот послушайте, пожалуйста, я рекомендую вам воздержаться от негативных комментариев. Вам еще с нами очень долго предстоит работать. Правильно? Правильно. Ранее вы оформляли займ в ООО МФК «СМС-финанс». Но так как нарушены были условия договора займа, ваш долг продали по договору цессии, статья 380. Продали, деревня. Переуступили права требования. Продали. Продали Дарья колбасу Сергеевна, на рынке. То, как вы сейчас выражаетесь, как раз-таки напрямую отражает ваше и местоположение, и воспитание, и все остальное. Ага, это я говорю, продали. Я вам сказал сейчас несколько, может быть, и грубо, да? Несколько да не это в деловом не грубо, формате, это но, тем не менее, смысл... неправильно. Это говорит лишь слова о том, и нагрузка что та же самая. У вас нет ни юридического, ни вообще никакого образования. Вас где-то послушайте, на я всегда называю подобрали. Вещи своими именами. Ну, зачем вы ругаете, зачем хамите? Я еще не начинаю. Основание и порядок перехода прав кредитора к другому лицу, 382 статья ГК РФ. Ну, я сокращаю иногда, и поэтому разговор получается быстрее. Воду лить я не буду. Нет, я наизусть знаю. Есть у меня юридическое образование, не сомневайтесь да в моей компетенции. Откуда? Сумма задолженности у вас 56 117 рублей. Сумму мы вам зафиксировали, она не увеличивается. И вам необходимо оплатить ее в кратчайшие сроки. Вы не можете ее увеличивать, у вас нет банковской лицензии. А вы не можете отказываться от оплаты по статье 350 Гражданского кодекса Российской Федерации. 385 статья не соблюдена. Кем не соблюдена? Почему вы так считаете? Ни вами, ни первоначальным кредитором. А с чего вы взяли? Статья 165 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1, говорит о том, что сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Так его пока, вообще факт не отправки было. Есть? Факт отправки есть, Дарья Сергеевна? Если бы было бы заказное письмо, оно бы вернулось вам обратно. Если бы я его один не момент. Получила. А где в законе написано, что заказным письмом мы обязаны отправлять что-то? Ну а как вы в суде докажете, что вы обычное письмо отправили? Ну как мы докажем в суде? Мы предоставим вот информацию, допустим, как? Не знаю, запрос Почты о России, том, письмо вы... поступало, вопросов нет. О том, нет. Что вы купили был конверт, отправки. Вы предоставите информацию. Незаказные письма на почте никак не фиксируют. Слушайте, зачем мы с вами обсуждаем эти моменты? Это пустая трата силы времени. Затем, что данная я информация уже давным-давно... говорю о том, чтобы вы шуровали в суд и доказывали в суде свои права требования. А вы считаете, что можно взять деньги, не платить и наставить на судебном разбирательстве? Что... Вы прекрасно знаете, что вы должны эту должна. Сумму, и отговорки вот эти не применяете. Не пока не вас не спасут эти отговорки, бессмысленные отговорки, доказывать придется вам. Потому что вы являетесь да, заемщиком, вы денежные средства получали, что я не была уведомлена, получали в эти деньги. И буду ходатайствовать о том, что я по 385 статье считаюсь выполнившей свои долговые обязательства. Дарья Сергеевна, я вам уже сказал, если что вы так уверены в своей правоте, все почему данные... вы не идете в суд тогда? Это было ну, бы во-первых, намного мы проще. Осознаем. Во-первых, мы адекватно оцениваем ситуацию, и, соответственно, мы понимаем, что у вас могут возникать проблемы в дальнейшем из-за того, что мы в суд можем сходить подать да на вас. Да вам-то какая разница от этого? Вы что, сердобольные-то такие? Вы Бэтмен, мы с вами ведем переговоры как с клиентом, Дарья Сергеевна. Я с вами веду переговоры клиент, как с клиентом. Я никогда им не была и не буду. Ваше дело, я вам сказал еще раз, переуступили по 382 статье ГК ну РФ. Что? Поэтому вот не надо сейчас отнекиваться. Вы докажите это. А потом будете а с меня чего-то требовать. Доказывать? Потому что сейчас доказывать? Вы нарушаете уголовный кодекс, когда без уведомления от кредитора первоначального и нынешнего вы меня не уведомили и просто вымогаете у меня деньги по телефону. Занимаетесь телефонным. А вы в курсе, что вам 30 апреля было направлено письмо на адрес регистрации? А вы в курсе, что ничего не приходило? 30 апреля вам было письмо отправлено на адрес регистрации? Вот докажите. Правильно? Правильно. Докажите это все в суде. Если вы так уверены в своей правоте, зачем тратить время, деньги, ресурсы и силы на бестолковые разговоры? Я еще раз вам сообщаю, юридически значимое сообщение считается доставленным в тех случаях, вот если оно поступило лицу, которому оно направлено, телефону, но вы его суде. Не прочитали. Что в суде? Вас суде, никто не пригласит. Мы направим документы на судебное разбирательство. И что вам это даст? Что это вам это даст? То, для вас примет это деньги? С иском. Хорошо, нормально. Мы подадим их в суд, и ничего вы уже сделать не сможете. Итог все равно один, оплата. Ну вот и посмотрим. Но в чем проблема, я не пойму, если вы так уверены. Проблема в вас сейчас, в которой вы свои нет проблемы никак... не можете решить. Нет вы почему-то, никаких у меня вы почему-то проблем. Проецируете свои обстоятельства на ситуацию, в которой мы пытаемся проблем. Разобраться. Все проблемы, которые у меня возникают, я решаю. У меня подождите, сейчас, я вот не понимаю, момент, давайте с самого начала нет тогда. Нет никаких давайте проблем, с... абсолютно. Давайте тогда с самого начала. Почему вы отказываетесь от оплаты? Объясните, пожалуйста, аргументированно. Потому что я вам ничего не должна. Пока не доказано. На каком обратно. Основании вы так считаете? На том основании, пока хорошо, не доказано почему... обратно. Ладно, тогда следующий вопрос. Тогда следующий вопрос. Эту позицию вашу я понял. Объясните, пожалуйста, почему вы считаете, что мы вам должны что-то доказывать? Если все, что не мне, в наших силах суду, по закону, мне вам вообще, отправили. Мне вообще все равно. Так и суду будут представлены к рассмотрению все необходимые документы, которые подтверждают и факт отправки, проблема? И факт отправки письма. Если в законе, во-первых, есть вы... все факты, доказывающие вашу правоту, идите в суд. Зачем вы мне это по телефону говорите? А вы сами берете с той целью, чтобы не платить, а потом требовать у кредитора подать на суд? Я не буду вам платить, я вам ничего не буду. Ладно, должна. Хорошо. Считайте так, вам сейчас удобно так думать. Вы, возможно, получили какую-то исчерпывающую информацию на открытых ресурсах, либо какая-то практика у вас уже была по этому поводу, но всегда хочется верить человеку в лучшее. Это обычная психология, я считаю, конечно, вам неприятно осознавать, что будут негативные последствия. Да не будет поэтому никаких благодаря негативных последствий. Благодаря своей если уже выработанной я, защитной реакции... Если бы я знала, что будут какие-то негативные последствия, я бы давным-давно бы заплатила... И не было бы этих дурацких телефонных переговоров. Но так как давайте я опять начнем грамотный сначала. Человек угу. и опытный в этом вопросе, я знаю, что ничего не будет. Абсолютно. На мой взгляд, грамотные и опытные люди не будут брать деньги по 730% годовых микрофинансовых компаний. Ну а не если дают, почему когда, бы не когда брать? Допустят просрочку платежей. Там не нет ни договора. Там 4 цифры из смс-ки пришли, вот и вся подпись. Это такая понятно. Филькина грамота, понятно. Почему бы не брать? Позиция должника. Для когда того, чтобы, дебилы принципе, дают, возможность... почему не брать? Вот. Но вы всерьез так считаете, что можно взять деньги, некоторое да, время не платить, да. а потом платить на то, что договора нет? Да. Судебных приказов по этой, по таким займам больше, чем вы думаете, потому что вы не первый человек, кто так говорит. Ну и во-первых, пусть. Статью, ну и пусть. Во-первых, у меня тоже того, было что... уже 6 судебных приказов, которые я с успехом uh-huh. отменила. И uh-huh. все. И на этом все закончилось. Абсолютно. Да на этом ничего не заканчивается. С уже этого только начинается. Уже закончилось. Кредитор обращается более с иском в суд, лет. И вы платите деньги. Уже более ну, где-то, трех может лет быть, прошло. Где-то, может быть, вам крупно повезло, можно сказать. В этой ситуации, когда вашим долгом завладела коллекторское агентство, когда у вас есть богатый опыт, уже вы решили данный вопрос по суду? Я с агентствами уже судилась. У меня вы есть опыт. Вы меня слышите, Дарья Сергеевна? Позвольте я договорюсь, мне не перебивайте, вообще пожалуйста. Насрать, кто там будет в суд подавать. Да. Мне сказали, что некорректно звучала продажа долга, чтобы купили моего. Я могу выражаться как угодно. Это вы... Ну вот в том и дело, что вы чувствуете свою безнаказанность, но вы много на себя берете, принимаете, доброта, слабость. Иначе получите подзатыльника от хозяина, а меня ничего не ни держивает. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я суть могу в том, что я всегда достойна. Мне ничего за это не будет. Вот и все. Ну я думаю, вы можете говорить все, что угодно, однако суть вопроса не меняет ничего. Абсолютно ничего не случае, меняет. В том случае, если вы себя будете вести некорректно, я могу сказать, что процесс передачи вашего дела на следующий этап разбирательства будет ускорен. Вы отлично. Думаете, мы это все терпеть будем? Вы отлично. Думаете, вы безнаказанно будете оставаться? Я поэтому вас и оскорбляю и унижаю, чтобы вы быстрее предприняли какие-то действия. Прежде всего, вы оскорбляете и унижаете свое достоинство только, потому что я делаю выводы определенные. Мне вообще как человек, насрать, да? Какие ты там выводы делаешь, ты говорящая голова, и все, голос из трубки. Вот вы знаете, Дарья Сергеевна, вот очень интересный момент. Вы называете меня таким человеком, да кого-то тогда кто? Я? Что вы с таким человеком разговариваете? Что такие люди Дарья вам звонят? Сергеевна. А вы-то тогда кто? Я Дарья Сергеевна. Что такие люди, как я, вам звонят я сейчас? Получается, вы-то еще человек. Хуже? Да? И все. Да нет, вы необычный человек. Вы задолжали денежные средства. Вы заемщик недобросовестный. Вот так еще пока очередь. Не доказано это. Вот как будет доказано. Так уже все давным-давно доказано. Это вы еще считаете. Еще не доказано. Это вы считаете, если что ничего не доказано. Если вы там доказано. У себя в своей Шарашкиной конторе что-то там порешали между собой, доказать у нас может только суд. И все. Наша организация взаимодействует с такими людьми, как вы, более 10 лет. И мы да очень любим таких клиентов. Да мне все равно. А особенно очень нравится, знаете, вот мне со своей гражданской позицией. Мне со своей гражданской позицией очень потом, знаете, приятно злорадствовать с такими людьми, как вы. Когда у вас действительно все из рук вон плохо, все, когда с вами работают уже другие люди, когда мне вам договориться ни с кем не получается, абсолютно. И когда вам приходится искать поддержку. Ничего не будет, я не заплачу. Дарья Сергеевна, вот придет тот момент, придет абсолютно. Тот час, когда вы будете бегло искать глазами понимание со стороны людей, которые будут принудительно с вас эти долги взыскивать. Помимо звонков, могут я понимаю. Приставы взыскать. А я обратного не говорил. Я обратного не говорил. Вы, получается, со своими знаниями... Вы со своими знаниями из интернета, пожалуйста, помолчите и послушайте, что вам скажут. У меня ИП свое, у меня расчетный счет. Я только что сказала, что у меня были судебные разбирательства. И не только с кредиторами, но и с коллекторскими агентствами. Вы посмотрите на сайте ФССП, нет ни одного исполнительного производства. Потому что все такие же, как и вы, в трубку мне орали в течение полугода, мы все докажем, а в итоге в суде обосрались просто. В иске было отказано. Ну хорошо, ладно, был у вас такой опыт, у нас другой опыт абсолютно есть, другая практика. Ну совершенно. Так в чем проблема? Докажите на деле. Да доказывать ничего и не придется. Вам никто ничего доказывать не собирается. Если вы действительно настаиваете на судебном разбирательстве и просто по-человечески понять не можете, что у вас могут быть проблемы, да конечно же будет принудительное взыскание. Да не будет у меня никаких проблем. Не будет. Осознайте ситуацию. Ваш долг купили по договору цессии, Дарья Сергеевна. Осознайте. Да пожалуйста. Равно. И послушайте меня. И послушайте меня. Хоть мы даже в суд можем не подавать. Купили. Мне все равно. Мы даже в суд можем не подавать, чтобы приставы с вами начали взаимодействовать. Да, а вы со своими интернетными знаниями будете и дальше сидеть. Нотариуса я отменю. Да? И у нас не было в договоре этого прописано, что с меня можно взыскивать по исполнительной надписи нотариус. Может быть, у вас и не было... Такой пункт указывается только в кредитных договорах. Нет, безусловно, я не спорю. Я не спорю, Дарья Сергеевна. Я не спорю, что может быть вашим договором это не предусмотрено. Вот так, кроме как через суд, вы как пойдете к приставу? Скажите, взыщите? На основании чего? Пристав — это исполнительный орган. Он исполняет решение суда. Ну, давайте начнем с того, он что судебный приказ... Он не будет исполнять ваше какое-то ходатайство. Вы что, напишите приставу письмо, что мы вот купили долг в защите? Да это бред. Нет, Дарья Сергеевна, если вашим договором это не предусмотрено, я не отрицаю, да, что тогда исполнительная надпись нотариуса здесь не имеет никакой значимости. Исполнительная надпись нотариуса отменяется так же быстро, как и выносится, как судебный приказ. Абсолютно. Но при этом запускается... Ну, и вот давайте, по исполнительной вопрос, надписи нотариуса можно взыскать только сумму основного долга. Без процентов, штрафов и пени. Все верно. А кто говорит о том, что мы не можем тут же обратиться еще в судебные инстанции? Исполнительную надпись нотариуса, потому что вы потеряете как минимум половину суммы. Мы при этом можем еще и в суд обратиться, и в этом случае вы заплатите, когда будет возбуждено исполнительное производство. Вот, допустим, вы отмените судебный приказ. Хорошо, ладно. Но у нас есть все доказательства того, что деньги вами были получены, что вы являетесь заемщиком, и, соответственно, что вы перестали платить с определенного момента. Да. Во-вторых, у вас на лицевой только стороне вашего это вашего договора займа. Это может сделать первоначальный кредитор, а вы уже второй кредитор. Вам нужно будет в суде сначала доказать свое право требования, что вы получили это право требования по закону. Ну вот вы со своими знаниями куда лезете интернетными, скажите, пожалуйста? Да ну, это вы абсолютно ничего не понимаете из того, что говорите. Знаниями, вы же абсолютно ничего не понимаете из того, что говорите. Неблагодарную. Вам это в скрипте написали, а вы даже не вдумываясь просто читаете. Вы включите голову. Слушайте, вот я бы на вашем месте так не изъяснялся. Если у вас был бы опыт какого-то судебного разбирательства, вы бы так не говорили, вы бежали бы вон с этой работы, когда бы просто поняли, как работает судебная система. И приставы. Если вы, Дарья Сергеевна, не можете расплачиваться со своими долгами вовремя и допускаете просрочку, а потом вас не можете найти о том, что вы сюда нормальную кажется, что работу, не но это же дайте договорить. Ваша проблема. Ну, дайте договорить, но в конце нет, концов. Нет, не дам. Когда вы будете говорить чушь, я буду вас перебивать. Говорите сейчас ерунду по сути, вы сидите потому что там вы абсолютно в ничего, ничего не понимаете залом, из того, что вам говорят. И просто в трубку несете фигню людям. А есть такие люди, которые, да, ведутся, они услышали продажа долга. Все, у людей случился инфаркт, и они побежали быстрее за новыми кредитами, займами и платить. Да если бы, Дарья Сергеевна, вы действительно были бы деловым человеком, который во всем это разбирается, вы бы просто не давали себе... повод взять этот займ. Да почему бы и нет? Вы бы ограничили когда себя. Дают, бери. Бьют, беги. А когда дебилы названивают и говорят, вам одобрено, после пятого раза я сказала, давайте, почему бы и нет? Получается, вы человек слабохарактерный, без силы воли, который не нет, может... Нет, просто денег много не бывает. Я нашла этим деньгам прекрасное применение. Так вы сколько взяли, вы еще больше вернете. У вас задолженность 56 117 рублей. Не факт. Да как не факт-то? Факт. На лицевой стороне договора вашего займа были указаны процентные ставки, все остальное. Да под каким условием вы деньги берете? Ну и что? Ну, а дальше ну что? Вы вот утверждаете, меня все больше интересует то, что вы отмените судебный приказ. Вы думаете, нам долго придется иск в суд подавать? Да у нас есть юридический отдел, который эти дела решает на раз-два. Подавайте. И в этом случае проблема? Задолженность ваша будет обоснована, я более чем уверен, на просто все 46%, да? Я тоже если буду защищаться. В суде я выдвину свои возражения относительно вашего иска и свои ходатайства, почему этот долг является недействительным. Угу. Хорошо, вы мне сейчас можете сказать, почему вы так считаете? А вы что, судья? Нет, но вы уверенно об этом говорите. Да, я полагаю, что мне есть что возразить на этот счет. Но я полагаю, что мне есть что возразить на этот счет. Придете, так и будете возражать. Смысл по телефону возражать, я не пойму. Если бы вы адекватно воспринимали объективную реальность, Дарья Сергеевна, я думаю, мы с вами даже сейчас не разговаривали. Если бы вы адекватно воспринимали действительность, вы бы не звонили. Вы бы не работали на такой конченной работе. Послушайте, ну вот мы не мою работу на самом деле обсуждаем, и я вам могу сказать, что в любом деле можно достичь определенных успехов. Плюс ко всему, да, Дарья Сергеевна, моя работа, моя работа позволяет. Ну да, вы считаете так, думаете так, вам так удобно. Да, вы смотрели по телевизору про то, как коллекторы работают, и сейчас больше не воспринимаете ничего информацию. Больше ничего в жизни не можешь вам... добиться, вот ты пошел туда, потому что ты чувствуешь вы думаете, немного на свое превосходство. Когда пытаешься вот говорить вот таким вот деловым языком, там, продажа, то-то, мы то-то умеем, мы то-то сделаем, когда человек действительно бывает юридически неграмотным, и его это напугает, да, вот и вся твоя работа, ты оказываешь психологическое ваша давление. Ваша юридическая грамотность, объясните, пожалуйста, Дарья Сергеевна, где людям? Ваше образование? Вы сейчас понимаете, вот у меня складывается всегда такое впечатление. Деловой да человек, он деловой во всем. Да мне там у тебя складывается да вообще. вы дослушайте, ты вам, возможно, придется задуматься на эту тему. Ты мысли свои в голове не можешь сложить, потому что ты по скрипту читаешь. Мне ничего не мешает с вами общаться без посторонних предметов. Ты не из своей башки хорошо, так говоришь. Хорошо, ты заточен хорошо, исходя про из вашей то, логики. Чтобы читать скрипт свой. Да, ты, может быть, не читаешь, исходя, просто он исходя тебя из вашей логики. Исходя из вашей логики, вы можете общаться только по определенным скриптам и не умеете формулировать мысль так, чтобы в предложении не было ни одного оскорбления. Судя по тому, как вы сейчас общаетесь, вы не такой деловой человек, которого из себя вы сейчас пытаетесь строить. Я не строю из себя никого. Деловые люди, ну дайте договорить, деловые люди, деловые люди, деловые во всем. И вне зависимости от того, кем они считают собеседника. Чтобы начать тебя оскорблять и унижать. В таком случае, почему вы меня перебиваете? Хотя бы дослушайте хоть одну фразу до конца. Ты еще изначально было понятно, что зафиксировал отказ от оплаты и уполз в нору. В чем проблема? У тебя не получится замотивировать меня на оплату. У тебя не получится со мной договориться. Не получится. Ты можешь и дальше нести свою чушь, Я просто выключу микрофон, и ты будешь сам с собой разговаривать. Вы думаете, мне принципиально договориться с вами на оплату? Я прекрасно понимаю, что это проблема ваша. А мне ко мне никакого отношения не имеет. Зачем ты тогда продолжаешь этот разговор? А звоню вам для того, чтобы дать вам понять. А звоню я для того, чтобы дать вам понять, чтобы вы осознавали, чтобы вы потом удивленными глазами не смотрели и не говорили о том, что я себе представляла это иначе. Потому что я обладаю другими знаниями и опытом. У тебя не получится мне внушить это, что будут какие-то негативные последствия. Пока если меня человек в принципе не слушает, то он, естественно, не слышит. Тогда, конечно, не получается донести, я потому что человек просто не слышит. Я тебя не слышу, я не хочу этого слышать, потому что у меня есть личный опыт решения подобных проблем. Хорошо, вы готовы к тому, что вам придется расплачиваться своим имуществом за эту задолженность? Я уже месяц об этом говорю. За 56 тысяч никто не будет описывать имущество. За 3000 рублей исполнительное производство возбуждается. Арестовывается имущество, а долго в 3000 рублей. Это еще одна байка. Абсолютно неправда. Учите 229-й федеральный закон. Да никто, на каждом приставе висит пара тысяч дел, и там суммы побольше, чем 56 тысяч рублей. Пристав посмотрит по ННН, что я инвалид второй группы, и закроет исполнительное производство, даже если до него дойдет. И все. И через полгода снова его возбудит. И снова так же посмотрит по ННН, что ничего не изменилось, и закроет его. Да вы сами мне сказали сейчас, что у вас свое ИП, что вы прекрасно за границу ездите и все остальное. Да вам как минимум доступ за границу могут закрыть. А во-вторых, могут рисовать все имеющиеся счета. За границу только если я буду скрываться от пристава. А если он не закроет исполнительное производство в течение 3 месяцев, я к нему подойду и скажу, я могу платить вот такими-то платежами. И пристав будет только рад, что меня не нужно искать, что я сама плачу деньги. И все. А с чего вы взяли, что пристав-исполнитель определяет порядок оплаты? Вашим кредитором является другая организация, да и вы были обязаны. Будете вы обязаны. Это так есть. Это вот в реальном мире вот так вот происходит. Я тебе говорю, что у тебя нет никакого... Нет, Дарья Сергеевна, то, что вы пытаетесь найти лазейки в некоторой нет системе... Нет практики никакой. Ты просто... Тебя научили. Слушайте, вот так а я... вот. И ты так знаете, говоришь, а я горжусь ты... тем, что у меня нет опыта и практики в работе с судебными приставами, поскольку я не хотел бы оказаться по ту сторону забора так, на вашей как стороне. Как ты можешь утверждать о том, за то, что это я не так, не исполняю. Если ты не знаешь, как это на самом деле? Почему я прекрасно знаю, как это происходит с этой стороны, это потому что у нас таких дел очень много. Это тебе просто рассказали так, тебе так рассказали. Нет, нет, нет, Дарья Сергеевна, ну ты что вы говорите? Ты пока сам этого не поймешь, ты не сможешь никого замотивировать на оплату и взыскать. Мы с вами что сейчас обсуждаем? Мы какие-то общие случаи обсуждаем с вами? Мы обсуждаем или то, какой ты конченый, и разбираем? Я считаю, что этот разговор бессмысленный. Вы знаете, я потерял интерес к этой беседе и считаю, слава что тема себя Богу. Исчерпала. Вы слава не даете ничего абсолютно сказать, не можешь даете донести до вас информацию. Можешь уползать свою нору. Я полагаю, что... донести до меня ни одной твоей мысли. Имейте в виду, общаться лично, это не по телефону разговаривать. Ничего ваша защитная реакция сейчас мне показывает лишь то, что вы халатно относитесь к своим обязательствам и не планируете ничего предпринимать. Ты что, на меня нападаешь, чтобы я от тебя защищалась? Это вот такая... Вам приводят в пример какие-то определенные аргументы? Потому что я знаю, что у меня есть контраргументы на твои аргументы. Твои аргументы не а в чем они заключаются, ваши контраргументы? Я платить не буду, у меня есть опыт не платить и так далее и тому подобное. Да, да, да может, вот быть, как этого минимум. Достаточно. Все, ты должен понять сейчас, что ты... Опять не даете сказать. Вы меня не перебиваете. Не получится выполнить свою работу. Не получится. Но у вас не получится меня спровоцировать на какие-то эмоции. Я тебя не собираюсь провоцировать, откуда сказано, эмоции у жабы. Оскорбления и все остальное. У тебя ну, нет зачем? Эмоций, а, ну, ты вот. Бесхребетная амеба. Ты просто звонишь и все. У тебя нет ни эмоций, вам легче ни становится, мнений, у вас долг ничего. Меньше становится. У тебя своего а? Нет. Ты выходишь с работы, опускаешь голову, бежишь домой, лишь бы никто не узнал, что ты коллектором работаешь. Ну, вот по-моему, вы не в лучшем положении сейчас оказываетесь, даже если ничего. Вы меня... Ты живешь вы меня таким человеком... По-вашему нет ничего, вы живете на чужие деньги, вы не чужие умеете их возвращать, вы себе портите репутацию, и как только и приводите она к тому... стали моими. Да, да, да. Ну, да, с вашим да, воспитанием да. Все, собственно, понятно. Я считаю, воспитание, что ну, не уделяли вам должного внимания. Папа, посмотрите в зеркало, попейте водички, валерьянки. Это зачем? Настолько подождите, все подождите. Устаревшие ну, фразы. Может про быть, воспитание. Это избито, но это избито я для вас только сказать, потому, что вам об этом говорит каждый второй. Ты жертва Дарья либо Сергеевна. Оплата, либо ты приемное дитё, которое скиталось от опекунов к опекунам. Вот твое воспитание. Все? Можно я скажу теперь? Нет, нельзя. Я сказал вам про воспитание, что, ну, не подобает девушке в 29 лет так общаться, да, что, видимо, что-то пошло как? Вот не так, скорее всего. Должна девушка в 29, я сказали, должна, что не пойму, вы мне сказали, лебезить тут перед тобой или слезы лить, чтобы ты, не дай бог, там да что-то вы мне, не сделал. Вы мне говорили 5 минут назад, что у вас ОИП и так далее, и какой вы вообще деловой человек. Вы мне даже фразу-то говорить не даете. Не говорила, что я деловой человек, это ты пытаешься говорили, быть деловым. Говорили, я вот обычный, деловые люди как раз таки ведут себя... Я обычный человек, и я веду ну себя так, ну зачем вы перебиваете? Это вы можете помолчать нужно. Некоторое время, Дарья Сергеевна? Нет, когда ты... Ну в конце-то концов, имейте несешь, совесть. Несешь чушь, я тебя перебиваю. Имейте совесть, говорила. У вас ко мне-то какие... Вот скажите честно, у вас ко мне лично какие претензии? Вы денежные средства брали у компании, вы не платили, ваш долг продали. Все логично, ты вы должны деньги перевод в организацию. Нет, не логично. То, что я сейчас вам звоню, я вам озвучиваю информацию. И почему все, ко мне у вас какая-то именно неприязнь? И можешь быть свободен. Так вы, получается, сами чему? На себя обижаетесь, и вы просто... Чему ты продолжаешь вы провоцируете негатив. Мысленный разговор? Вы провоцируете негатив, причем у себя. Вот к чему, да скажите, нет, пожалуйста. Да нет никакого абсолютно вы негатива. Вы себе настроение для чего? Я трубку положу, я забуду про тебя, а у тебя осадок останется. Да как раз таки наоборот, потому что я продолжу делать свою работу, да, а вы будете принимать звонки и личные визиты от организаций, а которые будут с вас взыскивать денежные средства. Визитов не бывает такого, пока. Нет. Ну как же нет? 230-й федеральный закон позволяет нам раз в неделю с вами встречаться, лично общаться. Где вы, блин, за месяц хоть бы раз приехали? Так а вы думаете, что из-за вас одной мы будем ехать сейчас? Вот сколько вот таких людей, именно, как вы? Вот именно, вот именно. Вам количество? Дорожные расходы обойдутся уже... дороже. Да дело не в этом. Вы ну приедете, просто зачем? Ради точно одного так человека же я ехать? Вам скажу, что я не буду вам платить, идите нахер. Вы уедете. Вот и все. Вот и весь какая визит. Какая интересная у вас или позиция, ты что Дарья думаешь, Сергеевна, вы ко мне деле? Приедете, я тут с перепугу вам начну оплачивать сразу? Да нет, я полагаю просто, что ситуация, которая сейчас происходит, она же отразится негативно не только на вас, но и на ваших близких родственников. Я пытаюсь даже донести у какую-то информацию. У меня все родственники в курсе о том, что ну у вот меня мы с вами, есть что вы берете, что вы нуждаетесь в чужих деньгах и берете деньги за... Ну, все понятно, в ладно, курсе, все, у вас, и всем у вас политика вас такая, насрать. У вас и дети тоже, наверное, должниками вырастут. Наверное, так. И я родители, буду наверное, своих тоже детей должники, воспитывать да, так, чтобы они таких, как ты, унижали, обзывали и вытирали о них ноги. Да, человек, который берет займы в микрофинансовых компаниях, считает, что униженные люди именно те, которые требуют вернуть деньги обратно. Ну, да, это нормально. Потому а то, что ты, вы, Дарья Сергеевна, позвонил мне, начал требовать, у тебя не получается. Ты пытаешься там как-то... Ну, перестаньте, ну, в конце концов, зачем вы? А вот там у вас имущество пишут, а вот мы приедем, у тебя не получается. На мой взгляд, это низко переходить на личности и говорить, да, о человеке, не о котором вы совершенно ты ничего не знаете. Ты еще не понял, что ли? Поэтому ты психуешь. А вы еще, ты сидишь а вы еще не поняли, что вам... Ты на стульчике своем ерзаешь. И у тебя уже пукан горит настолько, что ты быстрее бы положить трубку, но ты этого не можешь сделать, потому что тебя накажут за то, что ты положишь трубку. И ты ждешь, когда ее положу я. Сергеевна, мне интересно с вами общаться, и поэтому... Нет, да что ты брешешь, что тебе интересно? Для тебя это унизительно. Ну вот откуда вам известно какие-то мифические принципы работы, чтобы кто-то положил трубку, и что произойдет, если я положу? Тогда зачем ты слушаешь это до сих пор? Да потому что мне интересно с вами общаться. Я в цирк не пойду, понимаете, Дарья Сергеевна, деньги не заплачу. Я сейчас наслушаюсь, я пойму, какие люди бывают. Это настолько просто глупо, вот это вот. Ухмыльнуть про и продолжить делать свою работу. Ну, просто... еще про что-то. Это настолько глупо. Действительно, ты зачем ходить куда-то смотреть на кого-то, а если я сейчас получается. Могу бесплатно просто услышать то, как люди, какие люди в принципе бывают. Да, вы мне сами сказали о том, что про воспитание вам говорят каждый второй. Что ли? Что один момент. Ну, позвольте договорить. А вы перестаньте перебивать. Перестаньте, дайте мне информацию. Ты заметь, я ни разу даже голос не повысила, а ты визжишь в трубку, как малолетка. Нет, это... Ты стараешься, же чтобы раз-таки... тебя услышали, но тебя никто не слышит. И тебя ну, никто хорошо. Не данная будет интонация... слушать. Данную интонацию вам приходится слушать, потому что человек, который с вами разговаривает, я имею в виду себя, действительно может. Удивляется от того, какие бывают ситуации. И вы мне сказали о том, что вам каждый второй говорит про воспитание, Это ли не факт того, что действительно у вас что-то там не нет, в порядке? Нет, не факт. А не то, что это заученные фразы. Абсолютно, да это просто напротив, заученные фразы. Один вам об этом дебил написал скрипт, а вы все им пользуетесь. Ни вот в коем случае. Мы не пользуемся, как потому вы называете, потому что вы скриптами. Не можете даже своего чего-то придумать. Вы работаете по так. скрипту. А когда у вас ладно, идет вам удобно что-то так думать, не по скрипту, а сейчас я впервые, вы начинаете сейчас я впервые, наверное, дам вам понять, что вы были в корне неправы. Поскольку я кладу трубку, я потерял интерес к этой беседе. Ты так говорил 5 минут назад, ожидайте что ты потерял интерес к этой беседе, и трубку так не было... положил. А он вернулся, когда вы начали снова да извить комитет. Да чё ты вот этой херню неси, давай трубку клади. Всего вам хорошего, до свидания. Всего тебе злого.